«Всем стоять! Всем стоять!» – словно заклинание повторял Фес, хотя все и так застыли подобно изваяниям, как будто сейчас это могло помочь. Тишина в ночной чаще достигла апогея, отзываясь болезненным звоном в ушах. Ничто не двигалось, не шевелилось, не слышно было ни хруста веток, ни грозных шагов неведомого чудища, за неимением, собственно говоря, этого самого чудища. Фес ясно ощущал где-то впереди, совсем рядом, присутствие чужой и мертвой силы. Но мертвой совсем не в том смысле, к которому он привык. И сказать, кто это такой или что это такое, некромант бы не смог при всем желании. Он перебрал в уме имена всех известных ему обитателей мрака. Ни одно не отозвалось. Что, впрочем, его нисколько не удивило. Уж если эта деревенская ведьма оказалась в состоянии вызвать дикую охоту, потому что след вел к ведьме и никому другому. Холодная кровь дикой охоты росчерком легла на покосы и пажити северного Эгеста. И след закончился здесь, у кипящего черного котла. Именно ей, сатарской ведьме, предстояло ответить за мученическую смерть Ирдиса Эвалё. И самое главное за нарушенное Фесом слово некроманта. Некроманта, взявшего под свою защиту беглеца и не сумевшего его защитить. И похоже, сейчас готово было рухнуть и второе слово, столь опрометчиво данное им сатарской ведьме. Брат и Сугутур, как всегда, держали оружие наготове, хотя ясно было, что сейчас оно не понадобится. Страх и ненависть ведьмы вызвали к жуткому подобию жизни такие силы, которым нипочем даже заговоренная сталь. Неупокоенного, зомби или скелет, в конце концов, можно искрошить топором на мелкие кусочки, и на какое-то время это поможет. Можно наложить чары на лезвие меча, и простое железо станет рубить призраков не хуже, чем обычную плоть. Но тут, чувствовал Фес, на поверхность вырвалось нечто хуже призраков или обитателей могил. Здесь, похоже, не действовали обычные правила и законы классической некромантии. Фес не отступил перед костяными драконами, но тогда он знал, что и как нужно делать. Здесь, в ночном лесу, чувствуя медленное приближение неведомого существа, наделенного могущественной истребительной мощью, единственное, что мог сделать некромант – собрать в кулак все силы, надеясь, что тварь не выдержит состязания в чистом волшебстве. Здесь было не до утонченных трансформ. Кто дрогнет первым, тот и проиграл. Ставка 4 жизни, а если быть точным, то несколько сотен жизней всех обитателей Кривого ручья и близлежащих хуторов. Молодой маг воздуха Эбенезер Джайлз, разумеется, не имел ни выучки орка с гномом, ни их железной выдержки. «Некромант! Некромант! Что делать, некромант?» Голос волшебника дрожал и срывался. «Молчи, дурак!» — рявкнул Прат, не выказывая и малейшего пиетета к званию полноправного мага. Но было уже поздно, словно тот неведомый и невидимый враг, дотоле пребывавший в неуверенности, понял, наконец, где его истинный противник. Сатарская ведьма тоже была где-то поблизости, натравливала своего пса, не сомневался Фес. Как известно, страшит только неведомое. Стоит увидеть врага в лицо, и ужас отступает перед яростью и жаждой жизни. Стань сейчас против Феса, даже самое кошмарное порождение черных преисподен. Но встань лицом к лицу, воплоти... Он принял бы бой с радостью, подобно избавлению от пытки ожидания. Но тварь в чаще, похоже, прекрасно понимала, что раньше времени на глаза противнику показываться не стоит. Фес внезапно ощутил резкий болезненный укол, затем еще один и еще. В нем словно бы эхом отзывался каждый шаг этого существа. Было в нем нечто схожее с той серой крылатой бестией, что убило Ирдиса. «Некромант, некромант!» Эбенезер вновь не выдержал, задергался, забился, бестолково размахивая обломками посоха святого Ангерана. «Это он! Он! Ангел смерти! Судящий и карающий! «О, Спаситель, отврати от нас шаги яростного раба твоего!» Джайлс упал на колени и принялся громко в голос молиться. Мрачное лицо Сугутора исказилось бешенством. Топор взлетел в воздух. Казалось, гном решил покончить с несчастным белым волшебником одним взмахом железа. Брат еле успел перехватить руку друга. «Вставай, маг!» – загремел орк, встряхивая молодого волшебника, словно мешок с трухой. «Вставай! Умрем, как подобает мужам! Не покажем спины!» Героические слова орка куда лучше подошли бы какому-нибудь скальду-сказителю с Волчьих островов. Здесь, увы, места для подвигов не оставалось. Погибать они не имели права, отступать тоже. Им оставалось только победить. Но вот кого? И главное, как? Что-то мелькнуло на гребне темного холма, словно стремительное трепетание белого плаща меж повитых мраком стволов. Ледяной взгляд твари отыскал глаза Феса, впился в них, словно вампир в шею добычи. И, содрогаясь до самых глубин своего существа, некромант не мог не поразиться чуждости своего неведомого противника. Откуда тот взялся? Что представлял собой, как и чем мог сражаться? Фес не знал ничего. Наверное, такое случается на арене, когда опытному бойцу завязывают глаза и выпускают против него толпу юнцов, вооруженных кто чем. Но в отличие от Феса, слепой боец может по крайней мере сражаться, ориентируясь по звуку. У некроманта же не осталось и такой возможности. Тварь медлила. Казалось, она наслаждается видом угодивших в ловушку врагов. А потом... Нет, это был не напор грубой силы. Не истребительное пламя, рушащее камни, или что-то еще подобное. Фес ощутил мгновенное, легкое касание невидимого ледяного клинка. Острие медленно прошло вдоль его горла, словно лишний раз показывая. «Ты в моей власти, жалкий человечишка! Вся твоя магия – ничто против меня. Заточение длилось слишком долго. И теперь-то я рассчитаюсь за все». Фес не сразу понял, что он слышит мысли своего врага. Точнее, обращенную к нему беззвучную речь твари. Кто это был? Неведомый темный маг, давным-давно потерявший человеческий облик? Или в самом деле, зайдя слишком далеко по дороге служения одному лишь себе и настигнутый в свое время инквизицией? Или еще более древний страх этих мест, конец кровавым злодействам которого положила меткая эльфийская стрела? Ледяной меч, издеваясь, скользил вдоль горла, и Фес замер, не в силах пошевелиться. Одно движение, даже не движение, и он труп. Оружие врага невидимо. Прат с Сугутором во все глаза смотрят на Мэтра, не понимая, как близок их Мэтр полному и окончательному поражению. Тварь совершенно правильно вычислила самого опасного противника. И совершенно справедливо не обратила никакого внимания на громко истово молящегося Эбенезера. Но, как оказалось, напрасно. Маг воздуха по-прежнему дрожал от страха всем телом. Однако не без помощи того же Сугутора все-таки сумел подняться на ноги. В руке волшебник судорожно сжимал верхнюю половину посоха преподобного Ангерана. Посох, как ни странно, источал сейчас мягкий голубоватый свет, словно небо ранним солнечным утром. Запинаясь и заикаясь, Джайлс начал во весь голос читать молитву об изгнании зла, чертя при этом в воздухе священный знак Спасителя. Посох оставлял за собой постепенно тающую огненную дорожку. Никогда еще доселе Фес не видел творимых магией Спасителя чудес. Если, конечно, не считать таковыми деяния славного нашего отца Этлау в деревне Комары. Но на сей раз увидел. Нет, обломки посоха не извергли из себя пламя. С небес не снизошли блистающие рати Спасителя. И вообще, на первый взгляд, ничего не случилось. Только от горла Феса отодвинулся ледяной меч. И разошлись железные тиски, туго стянувшие сердце. Сверху, из-за деревьев, раздался глухой вой полной ярости и боли. Что сделало заклинание молитва Джайлса, Фес гадать не стал. Он просто ударил туда, где скрывался враг, ударил испытанным оружием некроманта, которое сам, впрочем, еще ни разу не пускал в ход, потому что эти чары отнюдь не относились к числу тех, что можно пускать в ход, не опасаясь последствий. Конечно, некроманту в какой-то мере подвластна, подобно стихийным магам, разрушительная мощь первоэлементов. В Арвесте Фесу удалось пробить дорогу своему отряду, заставив врагов стареть и умирать стремительно, словно проживая десятки лет в считанные доли секунды. Но и стихийная магия, и использованная Фесом некромантия, хороши против обычных противников, из плоти и крови, пусть даже плоти давным-давно мертвой. Разумеется, призраки и духи тоже получили бы свое, попытайся они преградить дорогу черному магу. Но то известные призраки и духи, с которыми ясно, чем и как бороться. Существо на гребне холмистой гряды не походило ни на что описанное в аналах. И Фесу, несмотря на боль отката, пришлось пустить в ход чары, рвущие саму тонкую плоть призрака, неважно как и почему возникшего. Смерть, распад и разрушение всеобщи и универсальны. Жизнь, сотворение и созидание единственны и неповторимы в каждом отдельном случае. Гораздо легче обрушить в пыль, кажущиеся несокрушимыми, крепостные стены, чем покончить раз и навсегда даже с самым захудалым призраком, обладающим способностью проникать сквозь незаговоренные стены и нырять под землю. Заклинание, использованное Фесом, не требовало ни сложных ритуалов, ни внимательного изучения древних авторов, ожидания должного расположения звезд и тому подобного. Оно не относилось даже к роковой магии крови. Просто некромант сам на какое-то время умирал, посылая вперед свой бесплотный дух, бестелесную сущность, которую верящие спасителя именуют душой. Просто умирал. И дух мертвого волшебника стягивал к себе все силы умирающих в этот миг вокруг него существ. Любых, от человека до муравья или слепого червя. Инквизитор Этлау напрасно обвинял Феса в том, что он, Фес, якобы пирует, точно вампир среди кровавой битвы. Ах, если бы это было так! Каждая принятая капля силы отзывалась мучительной отдачей, тем самым откатом, который и делал этот мир Эвиала столь непохожим на остальные в плане действия магии. Фес еще успел услыхать вырвавшееся у Сугутора полное ужаса Мэтр, прежде чем мир вокруг него на мгновение встал на дыбы и вновь опустился на привычное место. Темная чаща исчезла. Некромант вступил в серые пределы, где безраздельно властвовала она. О нет, отнюдь не западная тьма, а смерть. Простая и понятная смерть, ожидающая в конце жизненного пути каждое чувствующее существо. Теперь некромант видел вокруг себя не просто деревья, холмы и камни. Он видел то, что в свой черед вступит в серые пределы. Да-да, даже камни не бессмертны. Они переживут бесчисленные поколения людей и им подобных. Но наступит и их черед. Придорожный валун рассыплется мелким песком, и дух камня уйдет навсегда. Все вокруг Феса медленно умирало. Сосны и ели, трава, мох, кусты – все. Гибли в вечной бессмысленной борьбе за лишний миг существования мелкие жуки. Растения беспощадно душили друг друга сплетающимися корнями. Даже могучие лесные исполины, корабельные сосны, непримиримо сражались друг с другом за лишний солнечный луч, за лишнюю каплю земных соков. Вся природа, великая, многоголосая и беспощадная, полна была в тот миг, как и всегда, и рождений, и смертей. Вечен и неизменен этот круговорот, покуда горит солнце в небесах. Но Фес мог использовать как оружие лишь силу распада и разрушения. Не слишком-то весело, но таков путь некроманта, Ибо кто укротит рвущуюся на волю чудовищную и слепую силу, заключенную в мириадах и мириадах малых смертей? Несложно заставить умереть раньше срока обычную человеческую плоть. Проделать то же самое с призраком невозможно. Он не знает, что такое старость. И естественным путем истает лишь через много-много веков. Фес ударил иным. Силой миллионов смертей, бессловесного отчаяния и горя, заключенного простиравшимся вокруг него мире. Конечно, извлечь силу посредством жестокого кошачьего гримуара гораздо проще, но... Отдача почти что погасила сознание. Фес не имел права на промах, потому что второго удара нанести бы не смог, и никакие из последних сил тут уже бы не помогли. Они ударили одновременно. Он и неведомая тварь, не то созданная чародейством ведьмы, не то вырвавшаяся из какой-то вековечной темницы, что лежит вне пределов обычного мира живых. Плоть Феса сейчас умирала в Эвиале. Душа покинула тело, вкладывая все, что имела в этот один единственный удар. То, чем встретил его атаку враг, вкупе с отдачей, откатом заклинания, швырнуло сознание к самым границам жизни, и разрушение смело защитные барьеры обыденности. И уже не Фес, не его дух, но то, для чего не подобрали название даже сами некроманты минувших веков, встретило в этот миг взгляд самой вековечной тьмы. Это было почти как во время Арвиской битвы. Только еще хуже, гораздо хуже. «Ну вот видишь», — сказала тьма, глядя на заметавшуюся перед ее величественным бесконечным троном жалкую крупинку сознания. «Видишь, как оно все обернулось? Ты и сам пришел ко мне. Потому что я изначально права. Из меня все вышло, и в меня же и возвратится. Вечен круговорот, о дерзкий дух». Вечен круговорот силы и памяти. И никому, даже богам, о которых любят рассуждать смертные, не разорвать этой великой, не ими скованной цепи. Я никого не принуждаю. Это только в сказках мне приписывают неутолимую алчность и злобу. Когда ты придешь ко мне, мы управим этот мир вместе ко всеобщему благу. Кажется, он, или то, что оказалось тот миг перед очами вечной владычицы, тем не менее сумела ответить чем-то вроде «А как ты будешь судить о всеобщем благе? И нужно ли это твое благо тем, кто живет на тварной земле? И почему ты стала судить о таких вещах? И зачем тебе сдался именно я?» «О, сколько вопросов!» — ответила тьма. Она не усмехалась. Она не умеет ни смеяться, ни злиться. Она просто есть, и этим все сказано. Хорошо же, слушай. Я могу вернуть тебе память, и тогда тебе многое станет ясно. Во мне океаны сознаний. Все они стали мной, а я стала ими. Они есть я, и я есть они. Не понимаешь? Ну, не беда, в свое время поймешь. Эвиал – мир, где я не могу оставаться сама собой. Мне приходится действовать, но у тьмы нет ни рук, ни ног, и вся моя мощь обречена до поры оставаться скованной. Ты – мои руки и мой меч. Конечно, если б ты оказался во мне, это сильно облегчило бы дело. Но я никого не неволю и не принуждаю. Ты должен принять это решение сам». «Ты не ответила?» «Я не сужу. Этим занимается то, что живущие часто называют светом. Просто мое бытие требует действия. Этот мир – мое вместилище, и я не могу допустить его разрушения». «Разрушение? О чем это ты говоришь?» «О том, что в громадной совокупности миров и пространств, которые владеющие силой называют упорядоченным, множество сил и множество воль. Я – тьма. Всего лишь одна из них. Большинство из этих сил не имеет ничего общего с привычными людям тьмой и светом. У этих сил вообще нет света, если ты понимаешь, о чем я говорю». Ты и сам можешь судить об этом. Потому что врывается сейчас в мир, и с чем тебе приходится сражаться. А потому... Трудно сказать, о чем еще бы поведала тьма. Но в этот миг, словно чья-то исполинская рука грубо рванула сущность Феса обратно, к костному миру, где лежало его тело, бессильно рухнув на руки друзей. «Получилось!» — ворвался в уши срывающийся голос. «Кажется, Джайлз». «Получилось, господин гном, получилось! Он сейчас очнется!» «Не были бы вы так любезны убрать ваш достославный топор от моей шеи?» Фес открыл глаза. Он не чувствовал своего тела, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Пока что ему повиновались только веки. Над ним склонялись тревоженные лица орка и гнома. Рядом на коленях стоял Эбенезер, болезненно потирая ладонь. Обломок посоха Ангерана и Гесского аж дымился от брошенной в бой мощи. «Да, не так прост ты, парень, как, наверное, сам думаешь». Он знал, что сейчас придет разрушительная боль, оставшаяся от безоглядно сотворенного заклинания. Тело было полно этой боли, и когда он полностью придет в себя, эта боль начнет рвать и ломать его точно свора диких медведей. Но сейчас его взор, еще не полностью очистившись от магии, неудержимо скользил дальше, вдоль по склону, вверх, туда, где столкнулись две волны волшебства. Его собственного и того, что враг успел выплеснуть ему навстречу. Там, где столкнулись противоборствующие силы, на первый взгляд не произошло ничего особенного. Но деревья обратились в черные невесомые пепельные тени, точно их пожрал какой-то невидимый огонь. Трава на склонах, даже камни у кромки болота, все стало тенями, все ушло в серые пределы, оставив здесь, на земле, лишь бледные отражения, не плоти даже, навсегда погибших духов. Два незримых меча столкнулись и разлетелись облаком осколков, каждый не больше пылинки, отравляя и умерщвляя все вокруг себя. Фес ясно видел теперь и покосившуюся часовню, и вспученную землю на древнем погосте, и следы врага, оголодавшего и страшного, и в самом деле выпущенного на волю ведьмой. А теперь тем же ударом вбитого, вмятого обратно, закупоренного и запечатанного, но при этом отнюдь не уничтоженного. Отзвуки нечеловеческих проклятий слабо доносились до Феса. И он поспешно отклонил слух. Нельзя прислушиваться к такому, давать плоть чужому чародейству. Ох, надолго же будет проклято это место. Ох, недобрые дела станут твориться здесь лунными ночами, когда будут на время слабеть оковы невидимой темницы. Страшна была судьба погребенного, пока он еще ходил по земле. Но троекратно страшнее та мука, что он испытывает сейчас. Впрочем, поделом, Фес не ощущал раскаяния. Так, понятно, с этим справились, от одного отбились. А ведьма-то у нас где? Немой вопрос повис в воздухе. Казалось, считанные мгновения занял безмолвный поединок, но чародейка успела таки скрыться.